сущности, не единой приятной минуты до того дня, когда мы ужинали с вами, и я спал с моей девочкой, — пишет он Гердеру. Если бы вы по-прежнему относились ко мне хорошо, если бы у меня оставалось то хорошее, что есть, и моя девочка была бы мне верна, и мой ребенок жив, и большая печь согревала бы мой дом, мне нечего больше было бы желать. Итак, Йоганн Вольфганг фон Гёте, неуемный гений, влюбленный в свободу, теперь тоскует по семейному счастью, по чувству защищенности. И то, и другое было ему после возвращения на ближайшие полтора года обеспечено. Это был счастливый период его жизни, во всяком случае самый счастливый за всю его совместную жизнь с крестьянами. Он посвящает себя всяческим удовольствиям, наслаждается любовью и вкусной едой. Хорошую стряпню он вообще ценит высоко. Творец Фауста, над которым он работал всю жизнь, много ест и много пьет, иногда слишком много. Нередко он выпивает в день от 2 до 3 литров вина. Спутница жизнь должна ему доставать и готовить дичь, зайчатину, гусятину, голубей, цыплят, зельдь, солонину, сыр, масло, спаржу, артишоки, фрукты, морепродукты. Он ценит в крестьяне не только искусство любви, но и кулинарное искусство. Крестьяна исключительно хозяйственная женщина. Она экономна и старательна, не брезгует никакой работы. Она моет, подметает полы, стирает и делает побелку, шьет, гладит, ухаживает за садом, кормит домашнюю птицу, разливает вино по бутылкам, закупает дрова, отапливает дом, ведет точный учет всех расходов. В самом деле настоящие домашние сокровища. А что же хозяин? Сидя в натопленной комнате, в ермолке, шерстяной кофте, домашних туфлях, как выразительно описывал его в своих дневниках директор Веймарской гимназии, он не только играет роль добродушного отца семейства. Он занимается еще и ботаникой, и геологией, и учением о красках, естествознанием. Много времени он проводит и вне дома, посещает балы, принимает участие во всякого рода торжествах в бюргерских домах, часто обедает при дворе. Герцог доверил ему пост директора придворного театра. Согласие между ними восстановлено. Через 3 года Карл Август разрешает другу вернуться в дом на Фрауэнплан. Но прежде чем Гёте окончательно переезжает туда, он производит там полную перестройку. А перед этим, как художник и гость, вынужден принять участие в военной кампании Австрии и Пруссии против революционной Франции. Гёте, хоть и со смешанными чувствами, подчиняется воле герцога. Крестьян отпускает его в поход неохотно. Погода стоит отвратительная, в армии бушует дизентерия. Гёте мечтает о доме. 10 сентября 1792 года он посылает крестьяне письмо, полное любовной тоски. «Сообщаю тебе вновь, что чувствую себя хорошо, а как сердечно люблю тебя, ты и сама знаешь», — пишет он среди прочего. «Здесь бы только могла быть сейчас подле меня. Здесь везде огромные широкие кровати, ты бы не досадовала, как это случается иногда дома. И далее, да, люби меня вечно». Ведь в мыслях я иногда ревную тебя и представляю себе, что кто-то другой может понравиться тебе больше, потому что я и сам нахожу многих мужчин привлекательнее и обаятельнее себя. Постарайся только сделать так, чтобы все в нашем гнездышке было как следует, а уж я позабочусь об остальном. Напоминает он, о своих удобствах господин тайный советник никогда не забывал заботиться. Когда Гёте возвращается в Веймар, ремонт в гнездышке в полном разгаре. Перепланировка, расширение комнат — все это требует времени. Он проводит дома всего месяц, работая над учением о красках и сочиняя поэму «Рейнеки лис», тем снова отправляется в полевой лагерь к Карлу Августу. По пути он заезжает во Франкфурт к матери, только теперь она узнает, что он живет с крестьяной, и у него есть сын. Тем временем Кристиана с сынишкой Августом, который благополучно перенес оспу, проводит несколько дней в Вене. Оттуда, в мае 1793 года, она послала письмо любимому, первое письмо из сохранившихся до наших дней. Переписка Гёте и Кристианы содержит примерно 600 писем, но многие из них были уничтожены или потеряны.